Глава 8. Заги. «Поручаю это вам», — договорил Ман-Ао, оставляя всех пятерых в командирской рубке. Несколько больших экранов транслировало то, что происходило на острове в целом, и с каждым из участников в отдельности. После ухода Ман-Ао они почувствовали себя гораздо свободней. Вне всяких сомнений, все пятеро — будущие лидеры. И смысл тренировочного лагеря в том, чтобы сложить представление о том, какие бойцы им нужны. А вот чтобы этих бойцов заполучить, нужно играть по правилам стариков. Лиер хорошо осознавал, Ахиллес Кёртис великолепен, с этим не поспорят даже жители Луны. Рослый, безупречно сложенный, с неизменной холодной улыбкой, играющий в уголках губ. Он просто не может не нравиться. Лей Синь с головы до ног была облачена в серебристый костюм, по центру которого пылало фиолетовое пламя. Но даже военная форма не могла скрыть ее соблазнительную фигуру. Красотки Марса покорили всю Солнечную систему своими формами и сексуальными ножками, а слегка пухловатые губы только добавляли им чувственности. Радон смотрелся более взрослым, чем остальные, да и по возрасту был самым старшим. Его непоколебимое спокойствие объяснялось опытом настоящих боевых действий. Даже будучи курсантом, он уже считался могучим воином. В составе армии Карака сражался с космическими пиратами, неоднократно собственноручно убивал врагов. Талос был невысокого роста, имел крепкое телосложение, но не ярко выраженную мускулатуру. Голова его напоминала грецкий орех и смотрелась немного мрачновато. Губы были плотно сжаты в тонкую линию, а маленькие глазки жадно впивались в экран. Находясь вместе, все пятеро чувствовали себя вполне свободно. Они уже успели хорошенько узнать друг друга, но в то же время прекрасно понимали, что они являлись соперниками, пусть пока никому и не по силам захватить абсолютное лидерство. Чтобы стать сильнейшим, одной сверхмощью не обойтись. Здесь нужны еще и харизма, и выдающиеся лидерские качества. Ни больше, ни меньше. Ведь суть совсем не в том, чтобы найти сильнейшего воина. Хороший воин не всегда хороший лидер. Мудрость и спокойствие. Вот что главное. Все пятеро наблюдали за сотней с лишним участников, а этажом выше Ман-Ао и остальные наблюдали за ними. Всем предстояло сделать выбор, но на разных уровнях. Ван Джен с грохотом приземлился и, придя в себя после секундного головокружения, тут же открыл капсулу. Громыхание – вряд ли хороший знак, нужно поскорее отсюда выбираться. Хорошо еще, что пока светло, обзор отличный. Судя по всему, этим людям все-таки не чуждо что-то человеческое. Если бы курсантов доставили сюда под вечер, положение было бы гораздо плачевней. Но Ван Джен, конечно, совсем другое дело. Взяв оружие, он припал к земле, затих и прислушался, а затем сразу же забрался на дерево. Вокруг тишь да гладь, ни намека на опасность. Но отсутствие прямой угрозы совсем не означает, что все в порядке. Остальные тоже приземлились один за другим. До наступления темноты еще имелось время, нервы у всех были натянуты до предела, однако ничего страшного никто не обнаружил. Кто-то отправился на поиски королевы, а кто-то занялся подготовкой к предстоящей ночи. К примеру, Ло Фэй. Толстяк почти не вылезал из капсулы, зато присмотрел целую кучу веток, чтобы замаскировать свое убежище. К тому же со всех сторон наметил предупредительные границы, простейшие ограждения, которые соорудил из того, что нашлось под рукой. Ведь кроме оружия у них нет даже самых необходимых для выживания вещей, а выжить – это сейчас задача номер один. Конечно, таких трусов, как Ло Фэй, надо было еще поискать. Но, как бы там ни было, его решение все равно казалось самым разумным. Оружие оружием, но у капсул очень прочный корпус. Из них могло получиться очень неплохое укрытие. Дьявольский остров был весь испещрен гротами, которые, по-видимому, были гнездами инсектоидов. Но вот какое из них было логовом королевы, никто не знал. В генеральном штабе на экране отображалась подробная профильная карта всего острова, включая детальную схему запутанной системы гротов, густые скопления красных точек на отдельных участках показывали самих загов. «В этот раз все очень сурово», — Только поставив человека в невыгодное положение, можно разглядеть, чего он стоит и на что способен. Хорошо бы нашлась пара-тройка настоящих талантов. Тогда все затраты будут не зря. А вот если всех раскидают, как слепых котят, мы снова получим нагоняй от совета. Болваны! Только и знают, что поучать. Нет, чтобы средств выделить на повышение боеспособности. А что курсанты? Очевидно, пока ни один не смог привлечь внимание генералов. Середнячковыми результатами здесь никого нельзя было удивить. Мэн Тянь, изучив местность, набрала диких плодов, выжила сок из нескольких листьев и намазала им оголенные участки тела. А затем тихонько уселась на дерево и, прикрыв глаза, погрузилась в отдых. Джан Шань, наоборот, развернул строительство и соорудил из древесных кольев несколько капканов перед своей капсулой. Джан Жунань развела костер и, положив в ноги копье, уплетала пойманного ею неизвестного дикого зверя. Заги реагировали только на людей, не обращая никакого внимания на другие живые организмы, и, конечно же, они не истребляли домашних животных. Нужно же было их потомству чем-то питаться, а диких зверей не всегда так легко найти. В конечном счете 99% участников заняло оборонительные позиции. Сначала осмотреться, а потом уже решать, что делать дальше. Отсидеться первый день – неплохой выбор. Но всегда есть исключение, и Ван Джен был одним из них. Этот парень и не думал ничего сооружать, а вместо этого отправился на север, к морю. Насекомые не умеют плавать, это каждому известно. Но это совсем не гарантировало, что он сможет до него добраться, ведь организаторы совсем не дураки. Все начали готовиться к наступлению ночи. Конечно, были и те, кому повезло быстро найти соседей, все-таки вместе не так страшно. В контрольно-наблюдательном пункте пятерка лидеров сидела перед экранами, выбрав заинтересовавших их участников. Лир остановил свой выбор на Мэн Тянь. Мэн Тянь – именно тот боец, которого ему непременно нужно было заполучить. Конечно, в основном из-за ее способностей, а не только потому, что она дочь Мэн Ао. Остальные тоже наблюдали за теми, кто им приглянулся, или теми, кого посчитали потенциальными соперниками. На экране Ахиллеса Кёртиса появился Ван Джен. Один из этих безумцев, не умеющих ждать, пошел где-то шататься безо всякой подготовки. Все пятеро следили за участниками и в то же время брали на заметку, кого выбрали остальные. По большей части внимание всех было приковано к двадцатке главных сил. Лей Синь мельком взглянула на Ахиллеса и обнаружила, что тот наблюдает за каким-то землянином из вспомогательных. Этот глупец, совершенно не подготовившись, вдруг куда-то отправился. Словно смерти своей ищет. «Ахиллес, у тебя изменились предпочтения?» усмехнулась Ли Синь. Она была еще молода, но уже обладала неописуемым изяществом. Молодых марсианок среди остальных ровесниц выделяли их потрясающие фигуры, из-за чего они привлекали к себе повышенное внимание. Ахиллес слегка улыбнулся. «Это один из тех, кого Лиер назвал перспективным». «Эй, Лиер, у тебя проблемы со зрением. И Мэн Тянь до сих пор не твоя. Будь я мужчиной на твоем месте, давно убилась бы об стену». Ли Синь не особенно церемонилась. Лиер сделал вид, что ничего не слышал. Радон наблюдал за Масаси и остальными. Все-таки они были ключевой мощью Луны, гарантом уверенности Ахиллеса. 8 сверхсильных помощников, и каждый из них выделялся чем-то особенным. Все это обеспечивало невероятное могущество команды Луны. Талос был занят тем же. Судя по всему, Ахиллеса сочли главным конкурентом все его противники. Несмотря на то, что Ахиллес считал Лиера самым перспективным среди остальных, его слабые места были очевидны. Ему отчаянно не хватало людей. В главные силы он неожиданно выдвинул всего одну кандидатуру. Толстяка Ло Фэя. Все-таки у Земли огромное наследие. Должны же хоть иногда появляться таланты. А один убогий курсант меркнет на фоне блестящей восьмерки Ахиллеса. У Ли Синь от Марса тоже были несколько помощников, и только Лиер мучительно пытался заполучить Мэн Тянь. Эти земляне ничуть не изменились. По-прежнему не любят играть по-честному. Все знали, что Мэн Тянь – дочь Мэн Ао. наслышаны и о его влиятельности семейства Мэн среди военных. Элиер решил идти по пути наименьшего сопротивления. Не зря говорят, что политические игры у землян в крови. Но они частенько заигрываются до собственной гибели. Времена уже давно не те, а они все никак не отбросят свои дурные привычки. Неужели он думает, что ради дочки Мэн-Ао сделают исключение? Ответ отрицательный. Все-таки в руководстве не все земляне, и такие сантименты им не знакомы. Земляне больше годятся на роль помещиков, местных царьков. Присматривать за своим клочком владений. Ахиллес немного посмотрел и переключился. Ему и самому нужно было понаблюдать за Масаси, Милу и остальными. По правде говоря, их главными врагами были они сами. Если нигде не ошибутся, равных им не будет. С приходом ночи, как все и ожидали, появились инсектоиды. Точнее сказать, их выпустили. Мэн-Ау все-таки была не чужда жалость. Опытных бойцов он сразу бы кинул в бой, а этим дал немного времени подготовиться. Толстяк Ло Фэй совсем не прятался в своем убежище, а... Мать его! Этот сукин сын взял и закопал себя! Неужели так можно было? Вскоре покрывало ночной тишины разрезал громкий крик, тут же переросший в истошный вопль ужаса. С экранов исчезла одна зеленая точка. 26-й участник из Академии Республики Карака выбыл. В это время один из участников, дрожа как осиновый лист, упал на землю, еле успев заслониться энергетическим щитом от лап одного из загов. Стоило тому наброситься во второй раз, как курсант тут же потерял сознание. Загу, конечно же, было не по силам пробить энергетический щит, и ударив несколько раз, он удалился. Но участник все равно считался уже выбывшим. Можно сказать, ему еще повезло. Энергетический щит был активирован вовремя, а иначе последствия могли быть ужасающими. Всех неоднократно предупреждали об опасности перед началом испытания. Но, как оказалось, несмотря на все предостережения, некоторые так и не смогли как следует настроиться. Очень скоро с загами встретились и остальные участники. Не только курсанты. Все без исключения еще со школьной скамьи знали об этой инопланетной расе, чуть не уничтожившей человечество. В конечном счете они, конечно, уступили могуществу людей, но все же не сгинули полностью, продолжая существовать в межпланетном пространстве. Поэтому оставлять их без внимания было ни в коем случае нельзя. Внешний вид загов был всем знаком по картинкам, а некоторым даже приходилось присутствовать при их вскрытии на уроках анатомии или участвовать в имитационных поединках. Но вживую свирепых монстров курсанты все же видели впервые. «Выпустили-то всего сотню, а уже такое творится. Даже смотреть не хочется». Горько усмехнулся Радон. Вылетели уже больше 10 человек. Имелись и тяжело раненые. На дьявольском острове существовало два варианта спасения. Можно было спастись собственными силами, активировав энергетический щит при возникновении опасности, или же дождаться, когда он активируется сам в критический момент. Но, конечно же, при втором варианте невозможно было остаться без каких-либо повреждений.